1784 год, 50 лет назад. Давид. Стоило закрыть глаза, все одно и то же. Мать лежит в соседней комнате, справа и слева у головы ее стоят две толстые белые свечи. Скорее открыть глаза и уставиться в темноту каморки. Когда они вошли в ту комнату, где лежала мать, Маргарет схватила мать за руку и потянула к себе. «Это не наша мама», — зашептала девочка. «Она только похожа на нашу маму». А Давид кивал. «Вроде мать, а вроде и нет. То так, то эдак не поймешь». Но ему 8, 3 годами старшей сестры, и он-то соображал. Нет больше матери. И то, что тут лежит, что от нее осталось с черными четками в пальцах, это уже не мать. Это кто-то другой. И этот другой никогда больше не приласкает своих детей, не споет им колыбельную и не расскажет сказку. Не сварит каши, не умоет лицо холодной водой, когда они вернутся домой, наигравшись. Маргарет не хотела оставаться в холодной комнате с этой чужой женщиной, и детей увели. Соседка принесла супа, поели, и Маргарет весь вечер играла с куклой. Кормила, пеленала, укладывала спать в колыбель, деревянный ящик, выложенный соломой, и укрывала лоскутком от лошадиной попоны. Плакать не плакала, только уснуть долго не могла. Лежала рядом с братом в узкой кровати и прижималась к нему холодными ногами. Да и пусть. Давид лежал тихо-тихо и старался не думать, что же теперь будет с ним и с сестрой. Бог его знает, что будет. С тем и уснул. Утром соседка просунула голову в дверь и крикнула. «Одевайтесь, в 9 похороны!» Маргарет надела платьице с розовыми розами и передник, как и всякий день. «Не пойдет», — заявила соседка. «Нет ли воскресного наряда, чего-нибудь черного или темного?» Тут Маргарет заплакала первый раз. «Не дают надеть любимое платье!» Погребение прошло быстро, и слава богу. Беспрестанно моросил дождь, могильщики бронились. Копать сырую глинистую землю было тяжело. Поминок и вовсе решили не устраивать. Соседи решили не тратить почем зря сиротские денежки, а прочих родственников не было. Отца похоронили уже давно. И вот они остались в доме одни. Маргарет играла с куклой, Давид разогревал суп и резал хлеб, что оставили соседи. В другой день на двор пожаловал какой-то важный господин. Давид распознал его по экипажу и белой косе, что свисало у господина с затылка. Соседи низко кланялись приезжему и шептали Давиду. «Это, мол, господин Ланфокт Лафатер из замка Андельфингене». Фокт объявил Давиду, что сегодня произведет осмотр имущества, оставшегося от родителей, а на следующий день имущество будет продано с молотка. Давид переспросил, что это значит, и ему объяснили. Имущество распродается, и любой сосед, ближний или дальний, может предложить свою цену, и кто больше предложит, тот и забирает. На следующее утро на их ферме толпилась вся деревня, и даже из соседних деревень приехали к назначенному часу. Ланфокт опустил тяжелую руку на плечо Давида и объяснил, что нынче все движимое и недвижимое имущество родителей будет обращено в деньги. Давид тогда услышал эти слова в первый раз в своей жизни и уж до самого конца своего не забудет. Потому как теперь распродавали все, чем когда-либо владели родители, а если все распродать, то что же оставалось им с сестрой? Куда им податься, где жить, если больше нет дома? Выручку от всего распроданного имущества Ланфокт назвал сиротским капиталом. А они с Маргарет теперь сироты, ведь родителей больше нет. Недвижимостью был жилой дом с небольшим сараем, несколько небольших, так себе лугов, полей и виноградник, гордость его матери. Мать более всего любила возделывать именно его. Соседи восхищались ее мастерством и часто обращались к ней за советом. За виноградник дали хорошую цену, поля и луга поделили, и один молодой фермер из соседнего села купил дом, сарай и часть домашнего имущества. Ландфокт первым делом выставил на продажу супружескую кровать родителей. Двуспальную кровать с покрывалом и соломенным матрасом и двумя льняными простынями. Потом продали детскую кроватку, в которой они с сестрой спали прошлой ночью и все годы до этого. Односпальная с постельным бельем. Даже на нижнее белье матери нашлась покупательница. Детям осталось только то, что на них было надето, и Давид еще подумал, как хорошо, что Грилли надела свое любимое розовое платье. В тот день ей никто не запретил. Она крепко прижимала к себе куклу, как будто боялась, что Ландфогт и игрушку ее продаст с молотка. Две вещи завещала им мать последней волей, и достопочтенный господин Лафатер сохранил их для сироток. Маргарет унаследовала Новый Завет, что всегда лежал у матери на ночном столике. Сестра любила водить пальцами по красной кожаной обложке, по золотому обрезу и серебряным металлическим углам переплета. Затем она открывала замок и осторожно перебирала пальцем тонкие страницы. «Даст Бог, вы двое когда-нибудь сможете прочитать эту книгу», — однажды сказала мать. Сама она никогда ни читать, ни писать не умела. А еще Ландфогт Лафатер достал из кармана сюртука пару почти белых перчаток и протянул их Давиду. «Мальчику», — объявил чиновник, и Давид молча принял перчатки. Они были тяжелее, чем казались на вид, кожаные, очевидно, совсем не ношеные. «Кому их такие было носить?» – подумал Давид. «Да и куда?» Он знал лишь одного человека в белых перчатках. Это был почтальон, привозивший почту из Винтертура в Андельфинген. Загорелый бородатый мужчина в красном жилете ловко управлял своими рысаками, сидя высоко на козлах. Давиду казалось, будто форма у почтальона прямиком из сказки. Кроме белых перчаток он носил черную шляпу с серебряной лентой и накрахмаленную сорочку с галстуком. Когда дилижанс въезжал во двор замка, кучер подавал сигнал своим почтовым рогам. Давид обещал хранить белые перчатки с почтением, хотя и не знал, что с ними делать. Выручка от аукциона составила 334 гульдена, 31 шиллинг и 6 галеров. Опекуном над двумя сиротами Ландфогт назначил казначея Конрада Брайтера, одного из своих чиновников. Давид попал в приемную семью в Андельфингене, где каждое утро доил коров и убирал коровник. Днем он с батраками работал в поле. Маргарет поселили в семью в соседней деревне. Куклу привязали веревкой к поясу, пусть сиротке не будет так одиноко. По воскресеньям после мессы Давиду разрешалось навестить сестру. Почти 2 часа пути, но если везло, его подбрасывал кто-нибудь на повозке. У Маргарет часто были синяки на руках и ссадины на ногах. Сестра говорила, будто она упала, кто-нибудь из детей толкнул ее во время игры или корова пнула. Только вот для ссадин на скулах и синяках на щеках не нашлось никаких убедительных отговорок. Давид побежал к опекуну, все рассказал. Тот поговорил с приемными родителями, они все отрицали. Маргарет утверждали, они такой мечтательный и неуклюжий ребенок, то и дело падает. И ничего не изменилось, лучше не стало. Ежемесячное пособие на обоих детей выплачивалось из их имущества. Когда Давид стал совершеннолетним и был призван в армию, его сиротское состояние все еще составляло 44 гульдена. Этого как раз хватило на военную форму и необходимое снаряжение.